Глава 31. Лина сидела в стальной клетке, поджав ноги. Четыре стены окружали ее. Комната была не больше гардеробной ее матери. Проснувшись, она первым делом подумала о похищении, но быстро отбросила эту мысль, зная, что никто и ничто не захочет приблизиться к ней, рискуя быть убитым. Хранительница также понимала, что чудом осталась жива. Впрочем, тот простой факт, что она все еще продолжала дышать, что ее мозг не разрушился, вероятно, объяснялся изоляцией. Стены комнаты были настолько толстыми, что не позволяли проникнуть малейшим признакам жизни, и даже если бы она захотела, то не отпустила бы на волю свой дух, также запертый в железной клетке. Девушка ощущала, как обжигали барьеры ее разума, когда она пыталась высвободить эту дозу энергии, болезненно давящую на мозг. С огромным трудом Лина сопротивлялась, сдерживая эту силу, которая поглощалась слишком быстро. Она знала, что если отпустит ее, то все закончится. Теперь Лина хорошо понимала судьбу телепатов. Напрасно они старались контролировать себя, изолироваться. Земли Глен были населены неисчислимым количеством сил и психических энергий, которые парили над их душами. Недостаток внимания, отсутствие контроля, неожиданный гнев, исчезновение свободы воли — вот немедленное поглощение, смерть в конце коридора, ужасное стихийное бедствие. Ее телепатия проявлялась более независимо, чем когда-либо, и высвобождала дары, слишком долго сдерживаемые. Металлическая дверь раздвинулась, заставив дверные петли стальной конструкции пронзительно скрипнуть. Ран проскользнул в образовавшуюся щель и тут же закрыл за собой дверь, заблокировав обзор внешнего мира. Он уселся, скрестив ноги, и напустил на себя напряженное выражение лица, как у своей ученицы. Телепат могла читать по глазам. От страха и беспокойства пульсировали мешки под его глазами. На правом виске проступила вена. Скульптурная челюсть напряглась. Большие карие глаза потухли. Еле слышный усталый вздох сорвался с его губ. «Элвис мертв. Джесс тоже. Эрера в жалком состоянии», — подвела она итог. На лбу девушки выступили бисеринки пота. Голос был хриплым. Ей было трудно говорить из-за сильного давления в мозгу. «Как Райан?» «С ним все будет хорошо». Ответ не был удовлетворительным, но Ран пытался контролировать беспорядочные мысли, обжигавшие сознание, чтобы сосредоточиться на хранительнице. «Мы выиграли битву. Последние Мюланы бежали. Некоторые элементалисты работают над восстановлением стены». «Очень хорошо». И вновь повисла тишина. Лина видела, что сражение грозило повергнуть Рана в пучину разрушительного безумия. Не было и речи о том, чтобы позволить ему страдать, глядя на нее. «Ран, давай покончим с этим. Я знаю, что не смогу выбраться отсюда, не разгромив все и вся. Передай им, что я верю в них, что они добьются успеха, что они...» «Лина, замолчи!» Телепат немедленно повиновалась. Она страдала, но самое трудное было понимать, чтобы предотвратить катастрофу, девушка должна умереть. Телепатия была слишком могущественной для нее. Впервые она действительно осознавала это. «Убей меня!» — выкрикнула Лина, наклонившись к нему. «Нет, есть другой способ!» Лина задрожала. Жар в ее теле заметно усиливался. Она чувствовала, что находится в точке невозврата, но заставляла себя сохранять концентрацию. «Способ есть, но ты должна понимать, что он рискованный. Более того, у тебя никогда больше не будет полной свободы. Ты навсегда останешься зависимой, иногда даже лишенной собственных эмоций». «Я согласна». Ты не дала мне закончить, Лина. Я согласна. Я должна довести до конца эту миссию, которую мои родители доверили мне много лет назад. Мне необходимо знать, что мы предприняли все, чтобы спасти земли Глен. Здесь не мне решать. Я переросла тот возраст, чтобы проявлять эгоизм. Мы больше не в том парке Артелии, где я изо всех сил старалась показать, что никто и ничто для меня не имеет значения. Все изменилось. Не так давно мне исполнилось 18, и я поняла, что наше время на исходе. Ран поднял подбородок. Лина повзрослела. Она приняла судьбу, предначертанную ей еще в детстве. Он никогда не сомневался в ней, но сейчас именно он, ее учитель, боялся больше всего. «Послушай меня внимательно. Мы можем соединить наши сознания. Мы можем смешать их, и таким образом я приму часть тех даров, которые ты накопила». «Но почему ты считаешь, что тебя не постигнет та же участь, Ран?» «Потому что я не такой, как ты. Я не являюсь телепатом с рождения. Я никогда не умел аккумулировать силы, как ты, и если мне удастся извлечь из твоего сознания то, что хочу, я никогда не смогу воспользоваться этими дарами. Они все равно останутся, перейдут в стагнацию, и ты освободишься от бремени. Однако тебе придется закрыть сознание, как ты это хорошо умела делать до того, как в порыве гнева выпустила его. Это жизненно важно, Лина. Иначе все напрасно». «Я понимаю. Я буду работать над этим. Этого больше не повторится». «И еще одно. Мы будем связаны не только нашим сознанием. Не думаю, что ты понимаешь, о чем идет речь на самом деле. Наш интеллект никогда больше не будет разделен. Каждый из нас будет жить с частью другого. А это значит, ты будешь ощущать мое присутствие, мои эмоции, чувства, которые иногда будут даже влиять на твою собственную волю. Тебе придется научиться различать себя и меня в глубинах самых интимных мыслей». «То есть ты сможешь читать мои мысли? Ты будешь знать, где я нахожусь в любое время дня и ночи? Будешь чувствовать малейшие изменения моего настроения?» «Примерно так». «Это все равно лучше. Ты всегда мог защитить меня, но, возможно, таким образом ты сможешь мне помочь». «Однако я чуть не опоздал на поле боя». «Я почувствовала твое присутствие. Ты спас меня». Их взгляды задержались друг на друге. Он слегка улыбнулся. Ран точно знал, что им предстоит, но понимал, что девушка была далека от осознания действительных последствий объединения двух душ. Ран также знал, что это их единственный выход. Он бы никогда не позволил ей умереть. Мужчина отдал бы все, чтобы она могла продолжить свою миссию и, наконец-то, жить без этого дамоклого меча, висящего над ее головой. Судьба хранительницы была непростой. «Ты готова?» «С первого дня в Глен». Ран наклонился к ней и заправил ее пряди каштановых волос за уши, затем провел по ее черепу, пока не уперся указательными пальцами в виски. Он закрыл глаза. Она сделала то же самое. Лина ожидала сильной боли, но в ее сознание проникло странное тепло. Телепатия Рана заставила преграду, установленную ею, подняться, и словно к намагниченному лучу ее дары притянулись к нему. Сознание Лины задрожало и разделило пространство в мозгу, чтобы противостоять вторжению, которое грозило завладеть его имуществом. Оно поймало эту часть сознания Рана, соединила со своей субстанцией и захватила в плен. Когда Ран отступил, украденные дары остались висеть на этой антрофированной, но сохраненной сущности. «Как ты себя чувствуешь?» «Легко. Странно. И легко». Лина больше не чувствовала тяжести, давившей на мозг и на ее способность мыслить. «Но я все еще ощущаю себя прежней». «Это придет, Лина». «Спасибо за все, что ты для меня сделал. Я никогда тебе этого не говорила, но думаю, что время пришло. Теперь у тебя будет время, если... Если я смогу контролировать себя. Я поняла. Заключила она тем самым насмешливым тоном, к которому так часто прибегала в общении с мэтром. Ран широко улыбнулся и встал. За ним поднялась телепат. Прежде чем снова открыть дверь, чтобы выпустить ее, он обернулся. Повисла секундная пауза, прежде чем Лина скользнула в его объятия. Он прижал девушку к себе, поцеловал в лоб, взял ее лицо в ладони. «Помни все, что я тебе сказал».